А может быть, и не надо. Может быть, вокруг огня попрыгать нагишом. А может быть, наломать каких-то деревьев, веток, березы, помахать ими. Может быть, этого будет достаточно. Так вот, великое от глупого отстоит на бесконечном расстоянии. Господь сотворил человека для вечного блаженства. Сотворил, чтобы человек, общаясь с Богом, получал такую радость, которой никому никогда самостоятельно достичь невозможно. Скажите, разве радуется человек, когда он в грязной одежде, когда он больной, когда он проиграл в какие-то игры, когда он пропьянствовал, когда он показывает, насколько он велик и сам знает, что это далеко не так? Радости от этого мало. Есть эйфория от обмана, есть желание выдать желаемое за действительное, показать, насколько я велик, но на самом деле это всего несколько килограмм разлагающейся земли. Это если нет Бога. А если есть Бог, то в этом человеческом теле рождается душа вечная, приобретает свойства, которые будут участвовать в вечной жизни, становится способной увидеть и познать своего Творца, способной участвовать в делах, которые человек сам не в состоянии совершать. Вспомним, как Адам общался со своим Творцом. И эту память нам сохранили наши отцы в Святой Церкви через передачу из рода в род, из памяти в память, через святых апостолов и через Святую Церковь, через таинство Святой Благодати. И мы знаем, как первый человек общался со своим Богом, но обманулся искушениями, стал клеветать на Бога и стал умоляться в своих жизненных силах. Как мы приобретаем батарейки для того, чтобы вставить их в фонарь, включаем, и как мы хорошо светим, и нам больше, казалось бы, ничего не надо, но проходит некоторое время, он все тускнее, он становится все менее способен просвещать, и наступает момент, он погаснет. Так и жизнь в человеке, данная от Бога, жила ярко, многозначительно, и мы знаем, что первые люди жили по 1000 лет, затем 700, затем 500, затем 400, и уже в наше время, дай Бог дотянуть до 70. Это самый маленький предел того, на что рассчитано человеческое бытие здесь, на земле. Но проходит время, и мы можем увидеть, как чукчи и овены живут 30-40 лет. Не знающие Бога, не подключенные своей батарейкой к источнику жизни, к источнику света. Они живут законами животного мира, а он умещается в 1, 2, 3 десятка лет, за исключением различных пресмыкающихся, у которых совсем другая задача в экологической земной цепи. И казалось бы, где предел и где изменение вот этих процессов, которые удаляют человека от Бога, от источника жизни, умаляют до такой степени, что человек стал провозглашать себя царем и Богом. Мы знаем, как чествовали римских императоров, и те, кто сомневался в их божественности, немедленно лишался своей головы. Мы знаем и различных экстрасенсов, которые почитают себя за великих посланцев и отобразителей мира горнего, высшего, и тем самым, общаясь с людьми, обманывают, извлекая различные земные свои интересы, материальные или страстные интересы для своей жизни. И как может человек в конце концов остановиться, чтобы не исчезнуть в своем бытии, чтобы не перестать в своем существовании? Может только через то, чтобы возвратиться к своему Отцу и Богу. «Приду к Отцу моему», — говорили некоторые из людей, помнящие Бога, «и скажем ему: Отче, согрешили против неба и пред тобою, и уже не достойны называться твоими сынами, но прими нас хотя бы в число наемников твоих». Так говорят слова евангельской притчи, рассказанной Спасителем своим ученикам и апостолам. И все человечество, видя, что его бытие на земле ничем не отличается от ползающих, бегающих, летающих, ни о чем не думающих, кроме как попил, поел, сбегал в одно место, произвел себе потомство и обозвал себя героем, великим, особенным, исключительным центром Вселенной и умер. И как пишет Горький, итогом человеческой жизни становится лопух, выросший на могиле. Так вот, от этого рассуждения пришел Бог на землю спасти человека. Но как бесконечному явиться человеку, опустившемуся до сознания животного? Как Богу великому показать себя тому, кто ничего дальше своего носа не видит? И вот мы знаем, как Господь умалил себя, бесконечный сотворил огромное количество галактик, огромное количество звезд, молекул для создания материи, воды, воздуха, всего окружающего мира. Вот как этому бесконечному прийти, чтобы я его увидел? Если я дальше этого помещения не вижу и не знаю ни о чем, то как я могу увидеть Бога, который находится от меня на бесконечное количество световых лет расстояния? Как я могу увидеть блистающий свет, который пронизывает все молекулы, всю материю, видимый и невидимый мир? Как я могу его увидеть своими ограниченными глазами? И Господь умаляет себя и в этом случае, Он является ограниченным, как сказано в богослужебных текстах сказано, не только умалил себя, но и образ обыкновенного человека принял. Но как я могу подойти к нему, ибо он настолько велик, если даже обыкновенный человек называет себя царем, и к нему не подступись на многие километры? Как я могу подойти к этому Богу? И опять мы читаем в текстах богослужебных: и умалил себя, и образ раба принял, и пришел в смирение. Да в каком смирении? Ни с колесницами, ни с танками, ни с оружием. Пришел младенцем, беззащитным, добрым, всеобъемлющим, любящим, но по-божественному, всесильным и бесконечным. С Вспомним, как старец Симеон, взяв Христа Спасителя на восьмой день, сказал: «Не я его держу, а он меня держит». Вот в таком вот виде и образе Господь приходит на землю, рождается, чтобы мой глаз увидел, чтобы моя душа, в конце концов, могла сравнить себя с Его бессмертной бесконечностью, чтобы я, в конце концов, мог, как человек, почувствовать свои человеческие свойства и не размахивать ими перед глазами животного мира, не обманывать себя и друг друга своим величием и своей бесконечностью. Когда человек умирает, его нужно вести с помощью самолета. Великий некогда человек, будь то патриарх, будь то президент, оформляется в грузовом багаже как груз, как несколько десятков килограммов груза, обезличенного, бесформенного, вернее, в виде гроба, переданного в багажное отделение, даже не с людьми, и отправленного по месту назначения. Вот это стоимость человека, у которого душа потеряла общение со своим телом. Это стоимость нашего пребывания здесь, на земле. Это наше величие, и это наша бесконечная возможность, о которой якобы мы думаем, возможность доехать до могилы. Но Господь пришел, чтобы мы из нашего вот этого ничтожества могли подняться до другого уровня, до того самого, которое было передано человеку в начале его творения, чтобы человек общался с Богом. Мало того, через Рождество Христа Спасителя мы становимся способными общаться с Богом и даже называться Его сынами и дочерями, братьями и сестрами. При одном условии, если будем Его любить и исполнять Его заповеди, то есть законы жизни. Законы жизни Господь определил так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». И тогда человек возвышается с помощью благодати Божией над этим окружающим миром и становится уже не просто жителем, а уже наследником Царствия Божия. Господь, когда обращался перед страданиями к Богу Отцу, говорил: «Молю Тебя, Отче, дабы и тех, которых Ты мне дал, не о всем мире молю, а только тех, которых Ты мне дал, чтобы и они были там же, где и мы». Вот что нам дает Рождество. Вот почему Бог пришел в плоти человека. «Пока не увижу, как сказал в свое время Фома, не поверю». И нашим глазам 2000 лет назад явился Христос. Не веришь? Подержи на руках. Не веришь? Посмотри. Не понимаешь? Послушай. И человек через Христа действительно становится тем чудом, которое способно общаться с Богом, участвовать в Его неизреченной мудрости, в творении, в любви, в правде, в доброжелательности и, конечно же, в делах света. Все, что не присуще этой стороне, оно танцует на одной ноге некоторое время, пляшет, празднует, развлекается, отдыхается, возвышается, утверждается в своем мире, стремится воздействовать на окружающих и подавить своим величием, привести человека к такому состоянию, чтобы он был предсказуем, покорен, раздавлен, размазан. Это другой мир. Это мир, который называется тьмою. Этот мир, который называется пустотою и небытием. И вот для того, чтобы прошествовать от Адама, который жил 900 лет, а мы с вами знаем, как современная наука из кожи вон лезет, чтобы заглянуть и увидеть те достижения, которыми обладали первые люди, которые проникли в физику, в химию, имели возможность пролетать от одной звезды до другой. Как же современная наука пытается туда забраться, подсмотреть одним глазком, на каких же они там самолетах летали, как же они там друг друга лечили. И никому не вдомек, что при всем том величии они в конце концов пришли в состояние смерти. Да какой, убивая себя, пришедшего в этот мир Бога, они готовы и были готовы и распяли саму любовь. И когда люди кланяются перед величием науки и даже перед юриспруденцией, перед юридическими мудростями, доходят до полного абсурда. Все, казалось бы, любят римское право. Все кланяются мудрости их законов. И во что оно вылилось? Невиновен я в крови праведника сего, обмывает руки, и невиновного человека бьет скорпионами. Это нагайка с железными окончаниями на конце, и передает не просто убить, а распять мучительной смертью. И это римское величие. Это то величие, которого достиг человеческий разум, живя самостоятельно, не обращаясь к Богу. И какого величия достигла юриспруденция христианская? Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за обидящих вас. И при словах, что Бог так возлюбил мир, он идет и распинается за этот мир. Вот разница, которую показал Господь в своем рождении всем людям, находящимся рядом с ним. Показал, чтобы человек мог увидеть, насколько он велик. Это несколько килограмм разложившегося мяса. И во что притворяет Бог это ничтожество, когда своим божеством воскрешает падшего человека, становится богоподобным, становится общником Божиим и наследником Царствия Божия. Вот что нам дает Рождество Христово. Я вас поздравляю всех с этим праздником. Желаю, чтобы наша вера, как верность нашему Богу, проявлялась во всем, в делах и поступках, в мыслях и желаниях, в своих действиях и даже в бездействиях, чтобы ни на один миг мы не могли забывать о том, что мы люди, носящие образ Божий, призванные своей жизнью через Христа Спасителя унаследовать и подобие Божие. И тогда действительно человек получает счастье, даже если он болен, даже если он умирает, даже если он не имеет никаких средств существования, ничто не может отлучить его от любви Божией. И тогда человек встает на другую ступенечку бытия, бытия славы Божией и света жизни. Еще раз поздравляю вас с этим праздником. Сохранит нас Thank you. осторожно. Там он зацепляется, там что-то. Не говорите. Кто-то, где у меня свечи, кто-то оставил. Не знаю. Вон что-то горит там. Это наши вот эти. А, это певчи? Да. Давай тогда. Да ладно, я певчи наберу. Сейчас я не наберу. Там. Певчи, которые там в алтаре бывали, они что-то... Ну, все равно, разбудили. Кто-то из ваших? Нет, у нас. Это не телефон, наверное. Это не телефон. Ну, не знаю, сказали, кто-то из вас. Вместимый поместился Бог богов и царцевец. Микро-сиди. Нет. Это не телефон. А что это? Это... Вы сказали, что это из вашего. Типа проигрывателя. Алло. Да? Алло. Ну, отдадим в кассу, не знаю. Мы сказали, от вас кто-то.